Перед тем, как покинуть Сегерон, также понаблюдал назначение генерал-губернатора Сегерона, представителя инквизиции, который должен осуществлять контроль над Сегероном со стороны инквизиции на пару с Катшоком, согласно договору с Кунари. Лучшей кандидатурой оказался Малкольм Хаук, для Кунари он басалитан, чужак, достойный уважения, а для коренных жителей Сегерона он спаситель и герой Сегерона. Правда, Малкольм не вступал в инквизицию, но этот момент быстро решился, когда Максвеллу посвятил лучащегося довольством и гордостью паренька в организацию и назначил генерал-губернатором. Кстати, этот термин ввел я, позаимствовав его у Британской империи 18 века, которая назначала своих представителей для контроля своих территорий, как правило, колоний. «Вот мы и на месте», — провозгласил я, стоило всем пройти через портал в пик солдата. «Отлично, чувствую себя такой уставшей. Пойду помоюсь и посплю». Чмокнула меня в щеку Беттани и умчалась в свои покои. «Я, наверное, тоже отдохну», — повторила за Беттани Кларисса, а вот ее сестра осталась на Сегероне с Кармен. «Пошли, мелкий, покажу тебе нашу небольшую, но уютную таверну, а ты расскажешь, как потерял свой глаз». Увел Варрик быка и его группу подальше от неприязненных взглядов Хаука, Дриана, Саласада и Ярогатого. Честно говоря, тоже не взлюбил, как и всех Кунари. Но, к сожалению, он представитель Кунари, с которыми у нас вроде как союзный договор, до поры, до времени. В общем, все разошлись кто куда. Сегерон хоть и был для нас не таким уж и опасным местом, но все же морально выжил досуха. У многих найденные горы костей и засранные могильники еще долго не уйдут из памяти. «Фес», — вывел меня из глубин самокопания голос Алистера. «Кстати, что он здесь делает? Он же должен быть в Фирилдине». «Фес, слава создателю, ты пришел. Мне очень нужен твой совет», — выдохнул подбежавший король Фирилдина. «Будь здесь и Амон, у него бы появились новые седые пряди от столь неподобающего королю поведения. Ну, выкладывай». «Да, хорошо, ты же умеешь общаться с женщинами». «Конечно, умеешь, иначе не смог бы встречаться со столькими из них одновременно». Неловко замялся Алистер. «Ты поссорился с Салонной? Что? Нет, конечно нет, тут дело в другом». Замялся Алый, быстро посмотрев по сторонам, зашептал. «Просто мне кажется, одна чародейка очень настойчиво добивается моего внимания. Обычно тех, кто хочет стать моими любовницами, отпугивает Салонна, но тут она бездействует, и я не понимаю, что вообще происходит. Ситуация осложняется тем, что та чародейка — предводительница всех пришедших в Фирилдин после восстания магов, эльфийка Фиона. Да ей за 50, как дать ей понять, что она меня не интересует и чтобы эта эльфийка не сожгла мне лицо?» По мере рассказа мне все труднее и труднее было держать каменное лицо, и когда Алистер закончил, я решил не томить друга ожиданием. Хотя, следовало сообщить ему об этом пораньше. «Понимаешь, Ал, помнишь, я исследовал твою кровь и выяснил, что ты полуэльф?» Намекнул я Алистеру о том случае, когда мы навещали его якобы сестру. «Насколько я знаю, король Мерик имел продолжительные контакты лишь с двумя эльфийками. С Катриэль, шпионкой из Орлия, которая была его любовницей во время войны между Орлием и Фирилдином и которую он убил, когда узнал, что она была засланным шпионом Орлия, и с Фианой, во время первого возвращения серых стражей после изгнания с земель Фирилдина. Раньше Фиона была серым стражей, но на их отряд напал архитектор и проводил эксперименты, в результате которых избавил Фиону от скверны. Тогда с ними, насколько я знаю, был Мерик, и до возвращения Фионы в круг он поддерживал с эльфийкой очень тесный контакт. А теперь сопоставь все факты. Создатель милосердный, Фиона моя мать», — протянул пораженный Алистер. «Теперь, когда я об этом задумался, она действительно чем-то на меня похожа, вернее, я на нее, и ее это навязчивая забота Андрасти. Спасибо, Фес». «Пожалуйста», — ответил, провожая удаляющуюся спину друга. «Да, в чем-то Алистер и правда похож на Фиону, хотя от Мерика ему досталось несравнимо больше, чем от матери». Добравшись до своих покоев, которые я делю с Беттани, сестрами-возгодками, Лилианой, Меридит и Лессой, ох, вау, теперь понятно высказывание Кассандры о том, что я живу в борделе. В общем, покои у меня довольно обширные, пришлось выделять отдельный участок замка, объединять и переделывать там комнаты, благодаря магии много труда это не составило, и обустраивать все самому. За дверью, в отдельной комнате, которую я выделил под купальню, я ожидал почувствовать присутствие Беттани и Клариссы, но никак не Биары, Лилианы и Лессы. Они что ли сплавили чародейку и возгодку куда-то? Долго не думая, я просто зашел в комнату и почти сразу ощутил нежные пальчики, прикрывшие мне глаза. «Угадай, кто?» — пропел мне на ушко знакомый голос. «МММ, самая прекрасная шпионка во всем мире», ответил и, перехватив руки девушки, притянул ее к себе для последующего поцелуя. «Эй, про меня не забывайте», донесся до меня голос моей рыжей сестренки, что специально к нашему возвращению принарядилась в платье. Никогда не понимал страсти женщин наряжать я в тряпки, но не могу не оценить старания, никогда, переключился на Элессу, наслаждаясь вкусом ее губ и играясь с юрким язычком рыжей красавицы. «Я так по тебе скучала, боялась, что из-за родителей мы расстанемся», призналась сестренка, стоило ей отдышаться после нашего приветствия. «Никогда я тебя не оставлю и никому не отдам», снова утянула Элессу в танец языков. Правда, нас почти тут же прервал голос еще одной рыжей. «Хозяин, уделите время своей верной рабыне. Бера, ты мне никакая не рабыня». Была ей поначалу, как и все демоны, но давно стала моей полноценной девушкой. Ох, великая тень, вот это приветствие. Отвлекся от своей речи на обнаженное, подтянутое тело рыжей красотки, что явно была довольно произведенным эффектом. Отвлекшись на Беру и насладившись вкусом ее губ, я поднял демоницу, попутно ощупав ее подтянутое, фигуристов тело, и под ее веселый визг кинул на кровать, насладившись видом готовой к траху девушкой, чья писечка текла в предвкушении моего члена. «Хозяин, прошу», жалобно простонала Биара, и стоило мне войти в нее, как из ротика девушки вырвался громкий стон удовольствия. «Да, тень, да, как же я скучала по вашему толстому, длинному члену. Ах, пока мы с Биарой приступили к делу, Лилиана и Элесса успели скинуть с себя одежду и, окружив меня с двух сторон, потребовали свою долю внимания, притянув мои руки к своим сокровенным местам. Ах, хозяин, как, да, тень, а-а-а-ха-а», обильно кончила Биара после интенсивной долбежки, и тут же, не теряя времени, подключились еще два рыжика. Элесса, стоило мне выскользнуть из Биары, упала на колени и стала со всем старанием чистить мой член, очищая его от соков Биары и моей спермы, а Лилиана, оседлав мои колени, со всем старанием отдалась ласкам и поцелуем. «Ох, девочки, вы чудо! Только ради вас стоило спасать этот мир!» — простонал я после особенно глубокого заглота Элессы. «Тогда, может, ты не окажешься сделать нам подарки? Знаешь, Кира была бы не против братиков или сестричек», — прервалась Элесса, выглянула из-за спины Лилианы. «Я не против, но только после того, как разберемся с корифеем», — дал согласие сестренке. Правда, она явно была не очень им довольна. «Во всяком случае, ничто не мешает нам пытаться», — вмешалась Лилиана и, повернувшись ко мне спиной, под стон наслаждения насадилась на относительно чистый член с отпечатками губной помады Лессы, пока я, не удержавшись, прикусил аккуратный розовый сосок на правой груди моей рыжули. «Создатель милосердный, Айдан, я обожаю твой член. Ах», — Лилиана сходу задала бешеный темп скачек, а учитывая, что Элесса не переставал ласкать мой член языком, параллельно проходясь по киске Лилианы, нашей главе разведки и тайной службы не понадобилось много времени, чтобы кончить и сжать мой напряженный конец в нежных, теплых тисках своей киски, вызывая уже мой оргазм. «Мой черед!» — с нетерпением крикнула Элесса и забралась на кровать, завлекая своей идеальной попкой. «Ну, раз тебе так не терпится», — также сходу засадил своего дружка в тесную, уютную пещерку сестренки и, удерживая ее за руку и бедро, стал вбиваться в ее нутро под гортанный стон Элессы и ритмичные шлепки от столкновения наших тел. «Айдан, братик, ах, я люблю тебя», — не сдерживаясь, простонала Элесса и посмотрела на меня с огромной любовью, пока ее глаза не закатились от бурного финиша. «Фух, это было прекрасно, девочки». Вышел я из раскрасневшейся щелочки сестренки, но тут же оказался в ласковых, но сильных ручках еще двух красавиц. «Вы же не думаете, что это все хозяин?» — весело протянула Бера, ведя дорожку поцелуев по моей груди, пока Лилиана, решившая показать, кто настоящая королева минета, мастерски обслуживала меня своим умелым ротиком. «Девочки, я весь ваш», — довольно протянула и, не давая Бере ответить, заткнул мою демоницу поцелуем. Ночью, что растянулось благодаря манипуляциям со временем больше, чем на 36 часов, мы знатно повеселились, и я даже позволил себе ничего не делать в тени, когда все заснули. Именно потому, что в этот раз я ничем не был занят, смог заметить некую странность. «ХММ, а вот это интересно». Переместился я в то место своего домена, где чувствовал бодрствующий разум. Причем, этот разум находился в чужом сне, подобно сомниере. «Да, Айдан, братик, сильнее». Смотрел, как Элесса в своем сне корчится в судорогах удовольствия под нависшим над ней фантомом, созданным ее затуманенным сном сознанием и сочетающий в себе черты моего прошлого образа, такие как лириумные татуировки, так и нынешние, вроде фиолетовых глаз. Странно, после нашего марафона в реальности такие сны ей сниться не должны, если только Лесса не ненасытная нимфоманка, чей голод невозможно утолить, либо ага, так и есть. Обнаружил я след вмешательства в сон. Подобным образом я входил в чужие сны в детстве, дабы вызвать и посмотреть чужие воспоминания. А это не что иное, как воспоминания моей рыжей сестренки со времени нашего проживания в Антиве. Причем без контроля со стороны сновидца некоторые черты воспоминания стали менее отчетливыми или приобрели иные черты под влиянием эмоций своей хозяйки. Например, я уж точно не поливал Лессу семенем, как из Брандспойта, буквально. Хотя мог это сделать искусственно, но посчитал излишеством. Итак, что мы имеем? Некий сновидец проник в мой домен, в воспоминания моей сестры и вызвал в ее памяти момент нашей близости. Сновидцев я знаю лишь троих, включая себя. Четверых, если предположить, что корифей сновидец. И только Кира могла спокойно преодолеть защиту моего домена. Вопрос, зачем ей понадобилось смотреть это воспоминание. Замер я, подведя итог. Инцест. Она хотела убедиться или еще раз увидеть подтверждение моей связи с кровной сестрой. Зачем? А тень она могла увидеть это раньше, причем в глубоком детстве, ибо с рождения связана с моим доменом в тени, как и Лилиана, как и Морриган и Лесса. Дерьмо. Для нее подобные отношения с родственником являются нормой, а наблюдение подобных сцен в чужих снах с моим участием на пару с пубертатным периодом вызвало первую влюбленность и зациклило ее на меня. У моей дочери комплекс Электры. Я херовый отец. Неправда, вы отличный отец. Донесся до меня потусторонний голос. Немезис, это эх, скажи, ты не знаешь, как часто Кира посещает сны моих женщин? Регулярно, отец. Насколько я могу судить, каждую для нее ночь с моего рождения я наблюдал вторжение в чужие сны, а с некоторого времени и вмешательство в эти сны. Отлично. Потер я лоб, костер я себя мысленно за идиотизм и отсутствие контроля. Просто отлично. Спасибо, Немезис. Дальнейшие наблюдения за дочерью лишь подтвердило мои неутешительные выводы, а ее неумелые попытки флирта и соблазнения стали все более настойчивыми и не сказать, чтоб безрезультатными. Я уже начал ловить себя на мысли, что будучи больше энергетической формой жизни, кровное родство для меня является большей условностью. Фес, придержал меня Гаррит от падения со стула во время очередного собрания в зале совета. Насигерон жива. Изабелла, я ее не чувствую. С ужасом прошептал я, чувствуя, как рвется связь между Левиафаном и Изабеллой и уничтожается ее амулет. Часть 90. В тенях грядущих перемен 18+. Как добрался до того места, где ощущал Изабеллу в последний раз, сам не заметил, лишь отметил краем сознания, что со мной отправились Хаук, Мередит, да малыш Максвеллу. Впрочем, открывшееся зрелище не располагало к размышлениям, а именно обезображенные тела людей и кунари на песчаном берегу, залитый кровью песок, обломки ловца ветров, идущие ко дну моря, безвольно замершая в воздухе огромная туша Левиафана, мелкие подрагивания лап которого показывали, что он еще жив, и вытянувший руку в сторону созданной мной химер уродливый гуманоид выше 2 метров ростом, воняющий скверной, на чьей голове шевелились 3 толстых, уродливых отростка, напоминающих руки. В одной из этих конечностей находилась чья-то голова, вырванная с шеи, на которой застыла гримаса ужаса. «Он прекрасен, вы так не думаете?» — нарушил молчание этот монстр, отведя взгляд от Левиафана и повернув свое обезображенное лицо ожившего трупа в нашу сторону. «Айдан!» — донесся до меня истеричный крик Кармен, что обнаружилась сидящей на земле чуть поодаль от побоища, а на ее коленях лежала Изабелла, чьи внутренности проглядывали из развороченного живота, а чрезвычайно бледная кожа свидетельствовала об обильной кровопотере. Да она жива только стараниями Кармена, и если не вмешаться, боюсь, живой она пробует еще недолго. Рядом же с ними, опираясь на посох и пытаясь отдышаться, стояла Ада, готовая любой ценой дать отпор моровому чудовищу. «Айдан, как интересно. Знаешь, я твой большой почитатель. Твои создания, твои химеры – это просто нечто. Это ведь даже не химеры, а что-то иное. Совершенно иная форма жизни. О, сколько мелких химер, которых ты выпустил под землю, и темных эльфов я выпотрошил, прежде чем понял. Корифей, этот близорукий идиот не понимает ничего, не видит дальше собственной гордыни, в отличие от нас он не понимает, что истинное проявление божественности – это созидание новых, совершенных форм жизни. разглагольствовал этот урод, одновременно пытаясь подчинить себе Левиафана и вытягивая один из отростков в сторону Кармен, Ады и Изабеллы, на котором стал формироваться узор заклинания. «Позволь мне избавиться от этих материалов, и мы сможем обсудить все нюансы создания жизни». Прежде чем он атаковал, я вместе с Миридит бросился к девушкам и, доверив нашу защиту храмовнице, принялся в авральном режиме латать изъеденное энтропией, несущее на себе следы гниения и разложения тела некогда прекрасной ревейки. С нашей защитой Миридит справилась прекрасно. Мощный выброс антимагической волны и щит из стигилита, усиленный непоколебимой верой самой Миридит, с честью сдержали первый удар древнего магистра, как и второй, а вот третьего не последовало. Из тропических лесов Сигерна с яростным ревом и испуская неистовый жар огненным болидом вылетел Карвер, принявший форму демона, превратившись в могучего трехметрового Атроноха, чье тело состоит из магмы и базальта. Не сбавляя скорости, Карвер налетел на тварь скверны, сбил его с ног и, не сдерживая сил, со всей ярости стал вбивать на вид хрупкое тело древнего магистра в землю, сжигая его плоть с каждым ударом. Впрочем, долго над собой магистр издеваться не позволил и неоформленным взрывом магии отбросил от себя Карвера. Правда, это ему тоже мало чем помогло, из земли прямо под магистром стали прорастать лозы и корни растений, что словно живые стали оплетать магистра, а некоторые и прорастать внутри его тела. Он, конечно, сопротивлялся и довольно быстро обращал растения в пыль, выпуская из себя ауру гниения, но подоспевшая Ленная щедро тратила свои силы, выращивая все новые и новые корни и лозы. По правде говоря, как маг этот древний магистр, предположительно хитрос, не впечатлял. Он несомненно мощный, мощнее первого чародея Ирвинга и даже Беттани, но гораздо слабее той же Флемит или Архитектора, а в искусности им уступает и подавно. Вот в чем он хорош, так это в химерологии. Если бы он явился к нам подготовленный, вот это был бы сложный бой. Что говорить, если он улучшил собственное тело и все полученные им раны зарастают на глазах, не сильно уступая в скорости регенерации пресловутому Росомахе из одноименных комиксов моего старого мира. А так, судя по всему, он действовал импульсивно и явился на Сигерон только из-за появления Левиафана, не удержался перед столь занимательным созданием. Кстати, судя по всему, он взял его под контроль, и это многотонное чудовище плывет к нам, поднимая метровые волны. «Не отвлекайся, любимый», сказала Ада, заметив мой взгляд и собравшись силами призвала своего духа, что принял форму могучей гуманоидной фигуры, возвышающейся над уровнем воды на 20 метров. Абан начал что-то делать с окружающей водой, из-за чего море успокоилось, а продвижение Левиафана сильно замедлилось. По-видимому, он увеличил вязкость жидкости, сделав ее по консистенции похожей на кисель. «Верно, не беспокойся об этой твари. Помоги Изабелле», переложила голову все еще бледной, но уже ровно дышащей и не грозящей умереть в любую секунду пиратки мне на колени Кармен, и уже сама призвала своего духа, Калиста. Калиста вместе с Абаном полностью остановили продвижение огромного монстра и подняли его над водой, дав возможность проявить себя Гарриту. А тот, в свою очередь, использовав свой алтарь Фриниса, создал из энергии жизни сложный и многоступенчатый конструкт, видимо, что-то из его собственных разработок, в материальном мире проявившийся как каплевидный камень размером с кулак, похожий на рубин. По команде Гаррета этот камень подобно пуле полетел в сторону химеры и, попав в раскрытую челюсть, пробил плоть и расплескался красной жидкостью, впившись в кровоток. «Неет, неет, что ты нахмхм!» — заорал хитрос, пока рот ему не прикрыл обвивший его голову корень, смотря как каждую секунду на теле Левиафана появляются раны, из которых водопадами текла кровь, окрашивая море в красный цвет, а естественная регенерация чудовища просто перестала работать, обрекая химеру на смерть от кровопотери из-за постоянно появляющихся ран. «Айдан!» — отвлек меня от этого зрелища слабый голосок пришедшей в себя Изабеллы. «Тише, милая, все в порядке, я совсем разберусь». Погрузил я ревейку в сон и, убедившись, что более ей ничего не угрожает, оставил лежать на песке и отправился к плотно упакованному древнему магистру, что напоминал муху, опутанную в кокон зеленой паутины. «Знаешь, хитрос, за бойню на Сигероне я уже подготовил тебе наказание, ужасные страдания длиною в века, пока твой безумный разум окончательно не сломается и не развалится на осколки. Но за нападение на мою женщину я буду наслаждаться каждым мгновением твоих страданий». Вытянул я руку в сторону хитроса, который мог разве что едва слышно мычать, и выпустил духовные хлысты, что впились в душу древнего магистра, и стал ее вытаскивать, с удовольствием смотря на чудовищные страдания, сопровождающиеся этим действом. Все равно, что вытаскивать кости из тела, не сделав при этом нужных разрезов, разрывая мышцы и кожу, хотя выбить душу из тела можно довольно легко и безболезненно при должной сноровке, но эта тварь не заслужила такой милости. Стоило душе безумного магистра покинуть тело, как я сам спеленал его похлеще корней и лослина и отправил в тень, где засунул в заранее подготовленную ловушку душ, рядом на место архитектора. Теперь у меня уже два древних магистра в плену побывало, а серые стражи только с одним смогли справиться и то с трудом. Впрочем, не стоит их винить, это не они слабые, это я стал чертовски сильным и обзавелся сильными друзьями и союзниками. Разобравшись с Хитросом и убедившись, что близкие мне люди в порядке, Карвер отделался небольшими ушибами и не смог самостоятельно принять человеческий вид, а Изабелле нужно восстановиться под приглядом грамотных целителей, так что при первой же возможности отправлю ее в оплот света. Мы связались с войсками Инквизиции на Сигероне и командованием в пике солдата. Как я и предполагал, Хитрос просто не удержался и захотел изучить Левиафана, потому, использовав одну из своих химер, добрался до Сигерона и напал на него во время зачистки моря от остатков чудовищ древнего магистра, которых Ада и Кармен согнали в одну кучу с помощью своих духов. Прежде чем разобраться с химерой и уничтожить ловца ветров, Хитрос перебил солдат Инквизиции, наблюдавших за проведением зачистки, но не смог расправиться с Кармен и Адой, ибо как маг он хоть и был чрезвычайно хорош, но только в сравнении с обычными магами и чародеями, но те же Бетани, Кармен и Ада гораздо искуснее как маги, хотя дурной силы у Хитроса побольше будет. Также продержаться до нашего прихода помог Карвер, который по счастливой случайности был в группе зачистки. А вот Ивана изучала трупы химер и живые образцы в обустроенной временной лаборатории на отдельных островах на востоке Сигерона, потому и пропустила нападение. Труп Хитроса изучить тоже было довольно занимательно, на голове у него была какая-то симбиотическая, полуматериальная структура, выполняющая роль алтаря Фриниса весьма и весьма хренового, а также эта структура, этот симбиотический организм мог видоизменяться, приобретая нужный вид, вроде дополнительных конечностей. После произошедшего нападения Изабелла осталась приходить в себя во плоти света, вернее, я просто запретил ей его покидать, пока полностью не оклемается, и стал еще сильнее опекать своих девушек, благо почти все они были под рукой. А вот подчинявшиеся Изабелле пираты и суда после затопления ее флагманского корабля стали вновь сами по себе, потеряли страх и начали нападать на всех подряд, включая торговые суда Ферилдина и Вольной Марки, а потому почти сразу больше половины из их кораблей либо затопили, либо изловили и повесили оборзевших пиратов. Ну и ладно, больше нам этот сброд не особо-то и нужен, у Ферилдина уже свой обновленный военный флот имеется и ждет только отмашки, чтобы войти в недремлющее море из портов Хейвера, Денерима, Амарантайна и Гварина. Кстати, из-за предыдущих действий Кармен по объединению Ревейна теперь это королевство поделено на две половины. Ревейн под управлением королевской семьи, и среди их подданных исповедуют самую разную религию, исключая Кун. И вторая половина под управлением Кунари, с которыми у нас сейчас союз, а потому Ревейн спокойно может присоединиться к переговорам в Халамширале, до которых осталось чуть больше месяца. Хотя половина — это сильно сказано. Под контролем Кунари находится едва ли восьмая часть Ревейна. В принципе, да, если сместить вектор. Игрался я с созданной основой печати для контроля завесы, возвращаясь из оплота. Из-за того, что я не пускаю ее в море, Изабелла стала жутко капризной и вызывает меня по несколько раз на дню, требуя внимания. Обычно все скатывается в бурный секс, зачастую даже втроем или с большим количеством участников. Особенно Изабелле понравилось заниматься сексом одновременно со мной и Элессой, мол, инцест делает процесс еще горячее и пикантнее. И хоть пиратка тоскует по морю, но не обижается из-за такой своеобразной формы заточения, все же понимает, что я о ней забочусь и беспокоюсь о ее безопасности. Правда, последнее время эта ревейка стала поднимать неудобные темы вроде секса втроем с ней и Кирой. Похотливая пиратка. Да и Кира тоже хороша. Уже чуть ли не в открытую вешается и одевается так вызывающе, что многие мужчины не могут оторвать от нее глаз. Некоторых особо ретивых пришлось привести в чувство, все же лекция о недопустимости отношений солдата, рыцаря, графа, маркиза, виконта и прочей шушеры с моей дочерью прекрасно доходит до слушателя, если рядом находится титанических размеров гидра, смотрящая на тебя плотоядным взглядом. Да, каждого кавалера я утаскивал в Фессарат и уже там разъяснял, что учему. Некоторых, особо непонятливых, пришлось скормить гидре, Видите ли, они любят Киру и сделают ее счастливой. В общем, в свободное время, дабы отвлечься от окружающей действительности, что так и норовит выбить у меня остатки морали, я с головой погружался в изучение магии и достиг в ней значительных результатов. Совсем скоро смогу сам контролировать завесу и тогда сам попаду в черный город, что некогда был золотым городом создателя. Кира. Мигом вылетели у меня все мысли, стоило мне зайти в свою комнату, где сейчас находилась дочь. Да папочка, повернула ко мне голову Кира и невинно похлопала глазками, притворяясь, что занимается магией. При этом одетая в чрезвычайно эротичном одеянии, нарочно выставив свои оголенные ягодицы, между которых застрял клочок ткани, что и должен был эти ягодицы прикрывать. Ты во что одета? Да что это с тобой творится? Попытался образумить дочку, медленно отступая от нее спиной вперед, пока сама Кира походкой от бедра быстро сокращала между нами расстояние. «Как будто ты не знаешь, папочка», – прошептала молодая и чертовски сексуальная девушка мне в губы, как только я уперся спиной в двери. «Твоя девочка выросла и очень хочет своего папочку, но это же инцест», – сдавленно прошептал, сдерживая дрожь от легких поцелуев, которыми Кира осыпала мое лицо, все ближе подбираясь к губам. «Какая разница? С тетей Лессой ты же спишь, а она твоя сестра. Да и разве тебе понравится, если со мной будет спать кто-то еще, скажем, Малкольм Хаук или лорд-инквизитор Максвеллу?» Ох, видит создатель, я держался до последнего. Сдался я после последнего аргумента Кира и, схватив свою дочь, за эти сочные, упругие, аппетитные ягодицы прижал к себе для глубокого поцелуя, чувствуя, как шаловливые пальчики Киры проникли внутрь моих штанов и стали изучать мой каменный от желания член. Пока мы лизались, а Кира явно не новичок в поцелуях, интересно, кого мне надо за это убить? Моя девочка оградила пространство комнаты и, спроецировав тень, замедлила течение времени. Постоянно забываю, что Кира крайне умелая и могущественная чародейка. «Мммм, Кира, это не твой первый поцелуй?» — спросил дочку, как только она разорвала наш контакт и стала скидывать с меня одежду, как и я с нее. «Тетя Белла научила меня целоваться, а еще научила, как доставить удовольствие с помощью ротика как женщине, так и мужчине», — ответила Кира и, улыбнувшись на мою реакцию о ее обучении доставления удовольствия мужчине, тут же поспешила успокоить. «Я тренировалась на игрушках, и моя розочка цела, я берегла ее для тебя. Понятно, откуда ноги растут. Ну, берегись, Изабелла, в следующий раз тебя ждет жесткий БДСМ, неделю сидеть нормально не сможешь». Еще раз попробовав на вкус губки моей девочки, я отстранился, дабы полюбоваться на ее соблазнительное, молодое тело, так и пышущее юностью и невинность, а сама Кира, создав вокруг себя зону контроля гравитации, взлетела и приземлилась на воздух, будто в кресло, давая мне себя осмотреть. «Нравится?» — игриво склонила голову девушка, смотря на мой до боли затвердевший член, и, опустив ножку, стала поглаживать ей мой ствол. «Видимо, очень. Ты даже не представляешь, моя красавица». Сблизился я с дочерью и снова заключил недолгий поцелуй, став медленно спускаться, покрывая шейку, грудь и животик Киры поцелуями, пока не добрался до набухшей и красной от прилившей крови и возбуждения безволосой юной киски. Не став медлить, попробовал ее на вкус под довольный стон дочери. «Мммм, нектар богов, вернее одного бога, меня, и отныне он принадлежит только мне». Пока игрался с киской, Кира удлинил язык и проверил целостность ее девственной плевы. Не то чтобы я не верил дочери, но убедиться не мешает, да и потом недолго ей осталось быть невинной. Стоило Кире достигнуть оргазма, я, не теряя времени, подхватил ее под попку, развеял ее контроль гравитации и перенес нас на кровать, где и приставил головку члена к девственной киске Киры, к киске собственной дочери. «Тени все ее демоны, Морриган меня убьет, но и отступить я уже не могу». Дырочка у Киры оказалась чертовски узкая и облегала подобно резиновой перчатке руку, а само продвижение в ней было возможно только благодаря обильной влаге возбужденной девушки. «Ах, папа, ммм, подожди». То и дело постановая остановила меня Кира, стоило мне добраться до преграды. «Хорошо, милая, я подожду. Сообщи, как будешь готова, не торопись». С беспокойством посмотрел на дочь, дабы отвлечь ее, пока она привыкала к постороннему предмету в себе, стала играться с грудью девушки, посасывая и покусывая твердые пуговки ее сосков. «Ага, папочка, я ММ, я готова», — оторвала меня от своей груди Кира, как только немного привыкла. «Тогда я начинаю». Немного подвигался в подстроившийся под мой размер киски дочери и, дождавшись ее кивка, одним ударом провал плеву и загнал член на 2/3 внутрь Киры под ее болезненный всхлип, сразу приступив к лечению ранок и блокировке боевых ощущений. «Давай, папочка, да, ах, да», – отреагировала Кира. «Когда боль снизилась до терпимого уровня и мои фрикции стали приносить лишь удовольствие». Да, в постели Кира оказалась той еще оторвой, стоило ее киске полностью подстроиться, как у нас начался марафон безудержной похоти, а вид разгоряченного, потного тела моей сексуальной, стонущей от удовольствия дочери держал меня бодрым еще очень-очень долго. Все же я извращенец, каких еще поискать, и видимо Кире это передалось в полной мере. Под конец нашего марафона Кира уже мало что соображала, но даже так продолжала яростно скакать на моем члене время от времени, сотрясаясь в конвульсиях оргазма. В какой-то момент после очередного за этот сеанс любви сквирта дочь просто вырубилась с довольной улыбкой на лице. Пришлось немножко подолбить спящую Киру, чтобы самому довести себя до освобождения, и только после этого позволил себе растянуться на кровати, прижав к себе хорошо оттраханную дочку. Тень, просто мысль о том, чем мы с ней занимались, приводит меня в боевую готовность. Как и обещал, за совращение дочери я хорошенько наказал смуглую задницу Изабеллы. Правда, ей это очень понравилось, а уж от присоединившейся к нам Кире и вовсе пришла в дикий восторг. А вот кто в восторг не пришел, так это Лесса. Она первая заметила, как изменились наши с дочерью отношения, хоть мы и пытались их скрывать. Пришлось выслушать претензии сестренки на тему того, какой я ненасытный кабель, извращенец и моральный урод. Правда, слушал недолго, на собственное предположение о том, что я совращу и нашу будущую дочь, Лесса сама возбудилась и успокоилась, а я понял, что подобные извращения, видимо, у нас семейные. Беттани же лишь серьезно поговорила с Кирой и даже голос не повышала. Чудо, а не девушка, настоящее сокровище. Но вот что делать с Морриган, я понятия не имею. Она узнает, не может не узнать, и зная мою ведьму, она подобную новость хорошо не воспримет. Но мою дилемму решила сам источник проблемы. Кира предложила самой соблазнить Морри, и тогда я смогу их спалить за процессом, а после уже мы втроем сможем весело проводить время вместе, согласно поговорке «инцест» – дело семейное. Ну и еще Дриан напросился в ученики к Гарриту, воочию увидев последствия от нашего столкновения с Хитросом. Да и меня на несколько уроков развел этот ушлый тевентерец. Честно говоря, я бы послал его в задницу, а сам бы свободное время провел бы в заднице Беттани или Орты, или в уютной киске Киры, но этот молодой маг и в самом деле прошел через ад и жаждал силы отомстить убийце его родителей. Я сам когда-то сбежал, дабы обрести силу и защитить свою семью, а ведь согласно оригинальной истории мою семью тоже должны были убить. В общем, я решил помочь ему, с меня не убудет, а свой человек в будущем отвоеванном Тевентере всегда будет полезным. Гаррит даже предоставил ему доступ в собственный домен, где Дриан учился контролировать материю тени и изучал магию духа, строение демонов и духов, энтропию и демонологию, в которой проявил недюжий талант. Так и проходили дни, пока я не почувствовал странные колебания тени, как круги на воде, слабые, едва заметные, но прекрасно видимые сверху. Часть 91. Тени кровавого бала, часть 1. Айдан, ты уже готов? Зашла в мою комнату Лилиана в парадной форме инквизиции. Все же на грядущем бале в Халамширале мы будем представлять инквизицию, соответственно и форма у нас всех должна быть одинаковая и показывать принадлежность к организации. Выглядит эта форма как красный мундир с желтыми эполетами декоративными наплечниками, повязанный синей шелковой лентой, перекинутой через левое плечо и повязанный на манер пояса, поверх которой застегивался уже настоящий кожаный пояс. К мундиру шли желтые перчатки и темно-коричневые штаны с высокими сапогами. Именно так оделась Лилиана и основные высокопоставленные члены инквизиции, готовящиеся к переговорам в Халамширале. Впрочем, я себя формой не утруждал, как и Гаррит, могу поспорить. Зная своего друга, тот придет скорее всего в своей броне, все же она довольно красива, да и варлии одеяния с элементами доспехов пользуются некоторой популярностью. Вот Мередит точно в своих доспехах из стигилита пойдет. По крайней мере, я видел ее в них минут 10 назад на балконе в ожидании, когда все будут готовы. А вот я оделся, как и всегда, в темные изысканные штаны, сюртук и накидка в темных тонах, удерживаемая золотой цепочкой. Красиво, просто, элегантно. Лилиана, ты не чувствуешь себя в последнее время очень странно, как будто все это происходило неоднократно. Решил я поделиться тревожащими меня ощущениями. Нет, не чувствую. Постаралась улыбкой успокоить меня Лилиана, но продолжила, одновременно поправляя мою одежду. Но Гаррит также не находит себе места в последнее время, как и Солос. Возможно, создатель хочет предупредить нас о чем-то, не знаю. Кира тоже замкнулась и стала тише себя вести. Вспомнила я о поведении своей дочери, но, заметив приподнятую бровь Лилианы, лишь раздраженно вздохнул. И нет, это не потому, что я стал с ней спать, я не осуждаю дорогой. Понимаю, что с твоими возможностями ты мыслишь иными категориями, но постарайся усмирить свои желания и не пытаться залезть в трусики нашей будущей дочери, если у нас родится девочка. Закончила Лилиана и, одарив меня поцелуем, пошла на выход, гипнотизируя меня своей попкой. Ты идешь? Да, конечно иду. Тень, женщина, как же мне повезло тебя встретить. Быстро нагнал довольную моей реакцией Лилиану и уже вместе с ней отправился к портальной площадке. А там нас встретила в чем-то даже ностальгическая картина. Кассандра, подобно Авелин, через ругань и угрозы пыталась заставить Изабеллу вести себя менее вызывающе, а та в свою очередь ехидно советовала ей быть более женственной, из-за чего Кассандра еще больше распалялась. Правда, у Авелин не было своего Максвелла, что пытался ее успокоить, а Изабелла в этот раз и в самом деле перегнула палку, решив отправиться в высшее общество, считай большей части Тидаса, одетая как танцовщица в борделе, чье ярко-бордовое платье полностью открывало руки и ноги, демонстрировало глубокое декольте, а те участки тела, что все же были прикрыты, лишь сильнее распаляли фантазию. «Знаешь, Изабелла, думаю, тебе стоит остаться здесь. Не хочу, чтобы ты пострадала от чего-либо, хотя должен признать, твое появление в таком виде в Халамширале произвело бы фурор». Вмешался я в перепалку, увидев, что доведенная до кипения Кассандра, зарычав, непроизвольно сжала рукоять меча. «Ну, милый», заискивающе повисла на мне Ревенька, но, не получив от меня ожидаемой реакции, отправилась телепортом в оплот света, сопровождаемая жадными взглядами мужчин и некоторых женщин. Хотя Кассандра лишь облегченно выдохнула. «Наш пострел уже созрел», донесся до меня голос Варрика. Оказывается, пока я провожал взглядом Изабеллу, Лилиана покинула меня выслушивать доклад о предварительной подготовке к этому вечеру, и речь там шла далеко не о платьях и слухах, кто кому изменил и кто кому должен в высшем обществе, а я сам оказался в компании гнома, что с усмешкой наблюдал за неловкими попытками ухаживания со стороны Максвелла к Кассандре. Надо же, не думал, что он неровно дышит к искательнице. Правда, сама Кассандра с невозмутимым лицом игнорирует все поползновения лорда-инквизитора, но в эмоциях так и полыхает смущением, удовольствием и растерянностью. Не только эти двое созрели для романтики. Заметила подплывшая ко мне по воздуху Орта, что с помощью терракиниза научилась воздействовать на магнитные поля и с помощью контроля магнитных полей левитировать по воздуху. Для чего-то более масштабного Орта еще не готова, но я уверен, рано или поздно моя гнома сможет так и магнито контролировать тонны металла и земли. Прежде чем посмотреть туда, куда указывала гнома, я прошелся взглядом по фигуре маленькой красавицы, подчеркиваемой светло-голубым шелковым платьем, и одобрительно присвистнул, чем засмущал рыжую гномку. Недалеко же от нас, как и заметила Орта, тоже кое-кто созрел для романтики, судя по переглядываниям леди Жозефины Монтелье и сэра Колена. КХМ, привлек к себе всеобщее внимание и решил сказать пару слов о важности грядущих событий, чтоб не расслаблялись. Позволю себе напомнить, что хоть мы и собрались на бал, это не повод расслабляться и забывать о наших обязанностях. Во время бала пройдут переговоры, которые решат, кто займет трон Орле, сплотится ли весь Тидас против угрозы древних магистров, принесших мор в наш мир, и дальнейшую судьбу Тидаса. Этот бал лишь декорации, за которыми скрыты интриги, заговоры, ложь и предательство. А еще это самая удобная возможность для корифея нанести упреждающий удар. Так что не время вам расслабляться. Во имя будущего Тидаса, сегодня вы должны быть бдительны и как никогда. Фесс прав, мы должны быть бдительны. Подхватил Гаррит, чье лицо застыло мрачной маской готового к любой херне человека. Даже обычно ехидная и острая на язык Виланна молчала, кидая обеспокоенные взгляды в сторону своего мужчины. Мхайри, пусть силы инквизиции будут в полной боевой готовности. Бывшая стражка Мандор, чья кровь была очищена при воскрешении от скверны, лишь резко кивнула, восприняв слова героя Ферилдина абсолютно серьезно, и отправилась к Агрену, ставшему одним из командиров войск инквизиции наравне с Каленом и Меридит. Вечно пьяный ветеран оказался не только прекрасным воином, но и талантливым тактиком. «Чудесно, что ж, отправляемся, сегодня я отлично проведу время». Довольно улыбнулся, развеяв общее напряжение, и направился к открывшемуся порталу, По дороге, подхватив под ручки Орту и Кармен, одетую в тоже весьма дорогое голубое платье, но гораздо более откровенное, чем у гномы. «Что сказать, Ревейка, разве ты не говорил нам только что обратное?» — остановил меня голос одного лысого, остроухого мага. «Солос, я думал, ты не идешь с нами, все же мы направляемся в высшее общество Орлия, а там к эльфам относятся, ну ты и сам знаешь». Удивленно посмотрел я на эльфа, одетого в странный, но весьма красивый черный кожаный доспех, украшенный волчьей шкурой. Но главное, сейчас от Солоса исходила мощь, о которой любому первому чародею круга магов приходится только мечтать. Эманации тени были видимы даже невооруженным взглядом, исходя из эльфийского мага и внушая трепет и опаску у рядовых магов и храмовников. Меридит даже нахмурилась, рефлекторно сжав рукоять меча, покоящегося в ножнах. «Я передумал, тень посылает странные сигналы, и я опасаюсь худшего. Возможно, это отголоски будущего, а возможно, нечто иное, но беспечность мы себе позволить не можем, как и отсиживаться в безопасных крепостях, даже если придется терпеть этих людей. Согласен, не можем. Потому мы и подготовились, насколько это возможно, а наши агенты в Халамширале наготове в случае непредвиденных обстоятельств. Так что можно расслабиться, по крайней мере нам с Гарретом. Мы не дипломаты и не шпионы, а одни из опаснейших магов Тидаса. Да и ты, Солос, маг не из последних. Расслабьтесь, все пройдет хорошо, и мы справимся с любыми неприятностями, что нам подкинет сегодняшний вечер. Разве что корифей лично явится в Халамширал. Хах, пошутил я под конец, шагая в портал. Если бы я только знал, насколько я тогда был прав и неправ одновременно. Как и в прошлую поездку в Валруэя, мы переместились к ближайшей заставе, где нас ждало несколько прекрасных карет и отряд сопровождения. На этот раз народу с нами было много, почти все из основного состава. Лишь Мхайри с Натаниэлем и Агреном остались в пике солдата, да Карвер руководит войсками Ферилдина из Денирима, покуда король Алистер с королевой Соланой не вернутся из Халамширала, куда выехали часа на три раньше нас. Да даже Бык выехал с нами в качестве представителя Кунри и сейчас, погрузившись в себя, обдумывал в очередной раз возможный ход переговоров и свою линию поведения на них. При приближении к Халамширалу я явственно ощутил маяки, которые люди Лилианы заранее тайно установили на подходах к городу для переброски войск в случае чрезвычайной ситуации. Мало ли, враг захватит или уничтожит те маяки, что находятся в самом Халамширале. Ну а в Зимнем дворце Селины, где и пройдет бал-маскарад, уже внедрены агенты Лилианы, Миная и антиванские вороны. Вернее, агенты Миная невидимыми тенями прятались в замке, готовые убрать любых подозрительных личностей, а внедрить их в качестве слуг или музыкантов из-за видовой принадлежности не получилось. Слишком большой диковиной темные эльфы являются для обычных жителей Тидаса. Ну а высококлассных профессионалов для внедрения у Лилианы не так уж и много, потому помощь воронов была как нельзя кстати. И конечно же никто воронам не доверяет, потому убийцы Миная наблюдают из теней за каждым их шагом. Кстати, сам Минай также ехал с нами как высокопоставленный член Инквизиции, дабы показать союз организации всех темных эльфов, чья королева также посетит Халамширал. В общем, Халамширал, окруженный для его оккупации и устранения всех претендентов на трон, мне хватит одного приказа. Всего один приказ, и Орли будет под моим полным контролем, а там можно и Ферилдину эту территорию отдать, как же заманчиво. Но мы здесь не для войны, а для установления мира, так что приходится играть по правилам. Но как же надоел этот маскарад, хочется уже показать свою накопленную силу и смести корифея и его прихлебателей. С другой стороны, моя тайна личности, мой козырь, а у корифея, по словам беженцев из Тивентера, у самого есть сфера Эвануриса, похожая на ту, что я получил из наковальни пустоты и ставшая моим сердцем домена. Да и если люди, гномы и эльфы, сами расправятся с древним, мировым злом, это их сплотит, хотя бы на пару веков, если не больше. Ну, я надеюсь. Посмотрел я на сжавшую мою руку Беттани. «Мы подъезжаем, милый», — ответила на невысказанный вопрос чародейка, надевая зеленую полумаску, в тон своему платью. Зимний дворец императрицы Селины в Халамширале, как и всегда, поражал своей помпезностью и роскошью. Колонны из белого мрамора, витые лестницы, спроектированные лучшими ремесленниками Орлия, резные рамы на окнах и стены с искусным орнаментом, увитые плющом, создавали атмосферу ухоженности и эдакой сказки. «Любуетесь дворцом?» «Согласен, прекрасное зрелище, настоящее произведение искусства», — начал разговор своим глубоким баритоном подошедший еще минуту назад мужчина. «Стоило мне покинуть карету, верно, произведение искусства, оплаченное жизнями, потом и кровью эльфов и людей, на богатства, отобранные у других народов в ходе ваших многочисленных экспансий. Пока мой собеседник, ошеломленный моей отповедью, как и окружающие нас приехавшие на бал орлесианцы, приходил в себя, я позволил себе осмотреть этого уже немолодого, но крепкого мужчину с военной выправкой в доспехе шевалье и с шикарными длинными усами. Великий герцог Гаспар де Шалан, полагаю, приветствую. Переведя взгляд на протянутую руку, Гаспар, что удивительно, рассмеялся и сжал ладонь в крепком рукопожатии. Наконец-то, как приятно видеть честных и прямых людей, что могут прямо выразить свое отношение, не то что эти. Не снижая голоса, брезгливо дернул головой в сторону учтиво улыбающихся разодетых вельмож, направляющихся в дворец на прием императрицы. Мир был бы лучше, если бы все прямо говорили, чего они хотят и как к вам относятся, а не игрались намеками, интонациями и пустыми словами. Хотя позволю себе заметить, что дипломатическое правление Селины хоть и привело к процветанию Орле в первое время, но именно ее попустительство привело к неспособности Валруэя быстро среагировать на угрозу архидемона, а также к восстанию круга магов. Продолжил Гаспар. Какой бы неприязни к орлесианцам я не испытывал, но герцог Гаспар мне понравился, и видимо именно на это он и рассчитывал, когда подходил к нам, хотел получить расположение представителей инквизиции. И как минимум мне Игориту мужик пришелся по душе, как и Максвеллу. Единственным, кому он не понравился, были Лилиана, Жозефина, эльфийки Досолос. Впрочем, лысому эльфу вообще мало кто нравится, особенно из людей. А вот духов и, что удивительно, демонов, по крайней мере разумных, он любит и имеет множество дружественных существ в тени, которые и поделились с ним своей силой. Вплоть до замка герцог составил нам компанию, покинув лишь перед бальным залом, перед которым была настоящая очередь из знатных вельмож и представителей почти всех королевств Тидаса. Каждого при входе в зал объявлял герольд, перечисляя всевозможные титулы, дабы потешить эго гостя и представить его всем остальным гостям замка. «Нам и правда придется ждать, пока нас не пустят», — уточнил бык, игнорируя любопытные взгляды присутствующих в его сторону. «Думаю, нет. Привет, мам!» — радостно крикнула Кира, напрочь игнорируя заученный с раннего детства этикет. Впрочем, мало кто посмеет упрекнуть Киру, чьей матерью являлась личная чародейка императрицы, что словно ледокол величественно проходила сквозь расходящуюся толпу, направляясь в нашу сторону. И надо признать, в этом темно-бордовом платье с открытыми плечами она смотрелась потрясающе. Кира строго смерила взглядом затихшую дочку Марии и мягко ей улыбнулась. «Веди себя прилично, Эфес, рада тебя видеть». Наплевав на этикет, Мари вместо традиционного поцелуя ручки дамы при встрече со своим кавалером предпочла нормальный поцелуй, после чего провела нас всех в бальный зал вне очереди, позволив мне вести себя вместе с Кирой. «Лорд Амелла из Кирквелла, защитник Кирквелла, убийца Решока, бла-бла-бла, вот же горлопан». Надо сказать, само мероприятие проходило весьма скучно, ну вернее проходило бы, если бы не мои девочки, музыка, танцы, вкусная еда и дорогой алкоголь. А так, как и говорил герцог, с которым мы неоднократно общались за этот вечер, вокруг так и вились одни лжецы да лицемеры. Еще стоит упоминание фурор, устроенной делегацией темных эльфов во главе с королевой Шейрой. Наверное, это в первый раз на памяти людей, когда эльфы смотрят на них свысока с едва скрываемым презрением, а не наоборот. Впрочем, это не помешало двум шевалье, одному антиванскому виконту и ревейскому послу побороться за руку Шейры, и понять их можно, это эльфийка и вправду воплощение женственности и сексуальности. Фес отвлек меня от дегустации отличного виски тевентерского происхождения Максвилл, компанию которому составляла весьма сильная чародейка явно ревейского происхождения в белом одеянии. Позволь представить леди Вивин. До восстания магов была первым чародеем белого шпиля, круга магов в Валруэе. «Кажется, я о вас слышал от Морриган. От имени моей ведьмы лицо чародейки едва заметно дернулось. Типичная орлесианка, хоть и родилась от пары ревейских магов, переведенных в круг магов в Аствике, улыбнется при встрече и воткнет нож в спину при возможности. Чародейка, ратующая на вечном заключении магов в кругах магов под надзором храмовников, сама при этом живя свободно под покровительством герцога Бастиена Дегислина в качестве его любовницы, всеми силами стремилась занять пост придворной чародейки императрицы Селины, мастерски устранив всех своих оппонентов с помощью убийц, интриг и клеветы. Пару магов даже подвела под ритуал усмирения по надуманным обвинениям, ужасная судьба, интриги, ложь и лицемерие, типичная орлесианка. После моей речи, прерываемой глотками отличного алкогольного напитка, Максвелл нахмурился по-новому, взглянув на ушлую Магессу, а сама чародейка застыла статуей, взглядом обещая мне всевозможные страдания. «Мадам Дефер, лорд-инквизитор, позвольте я заберу сударя Амелла на приватный разговор», вмешалась в эту неловкую ситуацию Лилиана, уводя меня подальше под злобный взгляд орлесианской чародейки. «Не стоило тебе ее злить, она наверняка захочет отомстить за оскорбление», прошептала Лилиана, но, завидев мой скептический взгляд, лишь повела плечом. «Ну да, сделать она ничего не сможет. Во всяком случае, ты знаешь, что герцог Гаспар хотел убить Селину? Судя по всему, ничего не вышло», заметил я вышедшую к народу хозяйку бала. Весьма симпатичная блондинка в темно-синем, роскошном платье и золотой маске. Не удивлюсь, если платье стоит как какой-нибудь особняк в центре Антивы, а маска и вправду сделана из золота, хотя скорее из более легкого материала, покрытого позолотой, ну или облегчили маску с помощью магии. Да и самой Селине уже под 5 десятков лет будет, но морщины и седые волоски отсутствуют, видимо, на косметические услуги она денег не жалеет, а то и магией крови не брезгует. «Да, его людей устранили наши агенты», прошептала в ответ Лилиана. «Дорогие гости, в этот день хотела обратиться с речью Селина, но в этот момент все присутствие маги почувствовали появление чудовищной силы магических существ, а из живота императрицы вышла когтистая ладонь. Вы все преклоните колени перед новым богом и узрите рождение нового мира, или умрете», закончил за ней корифей, стряхивая уже мертвую женщину с руки, одним своим видом погружая всю эту расфуфыренную толпу в панику. Часть 92. Тени кровавого бала. Часть 2. Столь неожиданная расправа ужасного чудовища над императрицей подействовала на всех собравшихся людей и эльфов. Почти все они как по команде превратились в паникующие стадо и бросились к выходу в панике, расталкивая друг друга и не разбирая пути отхода. Кто-то впал в ступор, кого-то уронили на пол, и эти несчастные пытались выжить под ногами паникующей толпы. Ну и небольшая часть присутствующих изготовились к бою. Как правило, это были опытные вояки или маги, с детства приученные быть готовыми постоять за себя, иные просто не попали бы в Халамширал на праздник Селины. «Корифей!» — заглушил вопли паникующей толпы яростный рык Дриана, следом за которым в древнего магистра прилетел мощный энтропический заряд, сдобренный яростью, ненавистью и болью молодого тевентерца. Такую атаку не каждый чародей переживет. Вот только корифей — это могущественный маг, живущий не одну сотню лет. От атаки Дриана древний магистр буквально отмахнулся, перенаправив заклинание обратно в тевентерца, и уже мне пришлось защищать мага, развеивая заклинание и преобразовывая губительный заряд энтропии за доли секунды в безопасную, нейтральную энергию тени. Интересно, обратил на столь быстрые и весьма сложные в своей сути манипуляции корифеи, вперил свой изучающих взгляд в меня. Айдан Кусланд, я полагаю, корифей, первый жрец Думата и древний ма, решил тоже проявить информированность и потянуть время, пока взявшие контроль над толпой с помощью своих людей и гвардейцев Селины Меридит и великий герцог Гаспар не выведут людей в безопасную зону, одновременно пытаясь удаленно активировать заранее заготовленные порталы, что станет сигналом к атаке армии Инквизиции. Однако все было бесполезно, видимо, корифей заранее узнал и незаметно для нас вывел порталы из строя, что неприятно намекает на наличие шпионов или предателей в организации. Впрочем, хоть какой-то реакции добиться и удалось, но явно не той, на которую я рассчитывал. При имени своего бога корифей взбесился и, щедро зачерпав силы из сферы в своих руках, обрушил на меня поток концентрированной энергии тени в виде пламени. Это пламя сжигало саму материю и завесу, обнажая тень, и если сам я от него без труда защитился, то вот все окружающие нас могли погибнуть, так что пришлось поднапрячься. И самое поганое, как с зарядом энтропии тут не поступишь. Это не заклинание, не полноценный магоконструкт, в котором можно убрать пару скоб и разобрать чары на составляющие элементы, а простое, но до крайности переполненное энергией, преобразование. Пришлось манипулировать гигантскими для смертных магов объемами энергии, чтобы отразить атаку, но все мое тело стало покрываться сеткой, светящейся изнутри трещин из-за дестабилизации моей материальной оболочки. Ничего страшного, но если бы люди не были отвлечены паникой и попытками убраться отсюда поскорее, то о моей маскировке можно было бы забыть. Хотя, учитывая, что корифей здесь и имеет у себя такой же артефакт, что позволило и мне выйти на нынешний уровень сил, Боюсь, время скрываться и маскироваться прошло. Не пожить мне больше жизнью простого мага. Не смей при мне произносить имя этого лжеца. Рыкнул на меня магистр, но бросаться в атаку не спешил, успокоившись после короткой вспышки гнева. Когда драконы отправили нас в Золотой город, когда мы преодолели завесу, пробили путь сквозь все барьеры и измерения прямо к воротам этого города, вместо трона и силы нас ждала лишь пустота и скверна. Но драконы пали, создателя нет, а ты лишь выскочка, недостойный тех почестей, что тебе оказывают. Я стану богом Тидаса, вновь войду под своды черного города и возьму то, что мне причитается. Пока моровой магистр распинался, я связался с ангелами в пике солдат и приказал, чтобы те немедленно выдвигались в Халамширал со всеми доступными силами. Ну и на выходе из зала эвакуирующихся людей встретили заляпанные в крови люди в доспехах храмовников и наростами красного лириума на теле в окружении тел слуг и дворцовой стражи. А предводителю этих уродов явно вон тот знакомо выглядящий мужик в скорее всего артефактных доспехах со вставками из все того же красного лириума. А вот Меридит явно узнала этого мужика, судя по побледневшему лицу. Самсон, точно, вот кого он мне напоминал. Ну здравствуй, Меридит, оскалился бывший храмовник при виде своего бывшего командира. Бывший встретил бывшую, добром это не кончится. Стоит признать, противник ты сильный и опасный, а я порой слишком поддаюсь эмоциям. Так что последую твоему совету и сначала разберусь с тобой, а уже потом буду наслаждаться триумфом. Торжественно возвестил корифей, готовя очередную пакость и отвлекая меня от наблюдения за встречей старых товарищей. Вот только что он, тень его подери, несет, учитывая, что мы впервые столкнулись лично. Но дальше отвлекаться на посторонние мысли я уже не мог, пришлось отбиваться от корифея, что с начала нашей схватки задал чудовищный темп. Десятки заклинаний создавались за считанные секунды, вынуждая ставить слои защиты, которая в следующую секунду могла обернуться против тебя же. Когда пленка энтропии, поглотив очередной сгусток проклятой крови, распалась газом, мгновенно разъедающим материю и едва не убившим незаметно присоединившихся ко мне Гарета и Морриган, я серьезно испугался. Приходилось контролировать не только прямые атаки, возможные преобразования собственных заклинаний, но и окружение, температуру и состав воздушного пространства, гравитацию, возможные атаки из тени сквозь истонченную завесу и прочие неочевидные мелочи, в мгновение способные стать смертельным сюрпризом. С врагами такого уровня я еще не сражался, даже архидемон был не так опасен и страшен. В конце концов, этот безумный дракон был всего лишь тупым, яростным зверем, с долей интеллекта, но не способного использовать разум в бою от боли и ярости. Но корифей, такое ощущение, что играешь в шахматы на чудовищных скоростях, каждая твоя атака может обернуться против тебя же, да еще и нужно следить, чтобы пропущенная мимо атака корифея не уничтожила кого-то еще. Эх, как бы было легче, если бы мы были здесь одни, да еще и моя материальная оболочка. Чем дольше мы сражаемся, тем больше она разрушается. Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ростом, выглядящая как поднятый криворуким некромантом самоучкой труп бешеной собаки, чья кожа и плоть лоскутами слезает с полусгнившей туши тут и там, обнажая кости. Вот только она была живой, живой, уродливой, огромной псиной, распространяющей чудовищную вонь и скверну. Вернее, была живой, но еще в прыжке Хаук кинул в нее огненный шар, отправив к ближайшей стене догорающие останки уродца. Однако за ней тут же появилась еще одна уродливая псина, гораздо массивная и с шипами на спине, а за ней еще одна, и еще целая стая окружила нас, ставя передышку в нашем поединке, давая Гориту и Морриган времени немного отдышаться, а мне осмотреться. Да, судя по всему, Мередит вывела людей из дворца, но им это не очень помогло. На улице оказалась настоящая мясорубка похлеще, чем во дворце. Красные храмовники, всевозможные химеры, твинтерские маги в доспехах винотари и порождения тьмы наседали на немногочисленных выживших защитников, пытаясь перебить всех, до кого дотянутся их лапы, когти, уродливые отростки и заклинания, а вся оборона держится на немногочисленных магах, поддерживающих защиту, да на чудовищно мощных воинов вроде Алистера, Максвилла и Мередит, что словно машины смерти проходит по рядам врагов, оставляя кровавые просеки. Алистер, например, вспомнил молодость и накинулся на порождение тьмы, с упоением вырезая эту моровую погонь. А вон Мередит едва не обезглавила Самсона, но тот успел отпрянуть, и кончик меча чиркнул его по горлу, перерезая глотку. Правда, вместо того, чтобы захлебываться собственной кровью в предсмертной агонии, предводитель красных храмовников начал мутировать, вырос почти до 3 метров, кожа его посерела и в некоторых местах обросла красным лириумом в виде чешуек и шипов. После чего новосозданный монстр с безумным ревом накинулся на ближайших людей и стал убивать всех, до кого дотянется, не обращая ни на что внимания, по-видимому, утратив разум. А увидеть я все это смог потому, что в буйстве своем мы с Корифеем уничтожили почти весь дворец, чьи руины усыпают пол. Потолок и стены снесли почти подчистую. Да и вообще от избытка магии завеса истончилась настолько, что непонятно, где мы сейчас находимся, в реальности или в тени.